такси, отвозившем меня домой, а Жерома обратно в контору, мы задумчиво молчали, пьяные от шампанского. Сигюре прошмыгнул мимо нас, даже не заметив. Никто нас не узнал, никто не спросил, что мы там делаем, никто не сказал ни словечка. «Та, что играет Эвелину, ничего себе!» Буфет был роскошный, шампанское отличное, а из ресторана доставили горячие блюда на маленьких тарелочках, чтобы удобнее было есть. «А что это за тип морщил нос, когда его спросили, что он думает о сценарии последней серии?» «Похожий на Уолтера?» «Да». «Это Уолтер и был». Перед празднеством я еще успел застать окончание съемок. Даже не подозревал, какая это невероятная свистопляска. Декорации движутся туда-сюда, десятки людей шныряют вокруг. Болтаясь по студии, я вдруг очутился прямо посреди галереи современного искусства с кучей скульптур и полотен. Некоторое время назад, задумав устроить Брюно встречу с невестой примерно в таком же месте, я стал забавляться, придумывая всякие шедевры. Гиперреалистическая обнаженная с радиатором, нагромождение из тарелок вперемешку с фотографиями Сальвадора Дали, колонна из распотрошенных ксероксов, нечто оранжевое, местами разрезанное на полоски. Я развлекался напропалую, сидя за своим компьютером и сочиняя концепции и буйные цветовые гаммы, одну краше другой, в полной уверенности, что руководство отправит все мои скрупулезные описания в мусорную корзину и накупит мутных репродукций на блошином рынке в Сент-Уэн. А вот и нет. Они все воспроизвели в натуральную величину. Моя обнаженная с радиатором – просто чудо. Моя инсталляция из ксероксов достойна галереи Бабура. Я художник, художник. Ты про игру слышал? Нет. Они запустили в продажу настольную игру на основе саки. Шутишь? Точно говорю. Типа, продвиньтесь вперед на 3 клетки, и Милдред проверит ваш коэффициент интеллекта. Если наберете меньше 100 очков, вам придется отступить на 5 клеток назад. Вам надо перескочить через 4 клетки, чтобы не пострадать от теракта Педро Менендеса. И так далее. И ты думаешь, они на этом заработают? Пойди знай. Мне очень понравилась речь делегированного продюсера. Он сказал, что сага – большая семья. И стал благодарить всех ее членов одного за другим. Список был длинный, начиная с исполнителей главных ролей и кончая самыми мелкими техническими работниками. Не были забыты, разумеется, ключевые руководители канала. А наш общий отец, Ален Сигюре, был помянут особо. О сценаристах же даже не заикнулись. Он поздравил Джонаса с днем рождения и велел раздать подарки. Это был главный сюрприз вечера. 4 кассеты с дюжиной первых серий сериала в футлярчике. Гром аплодисментов. Мне удалось стянуть 1 футляр. Жерому повезло меньше. До завтра, парень. Скользнув под одеяло, еще окутанный парами шампанского, я стал говорить с Шарлоттой, словно она была в комнате. «Знаешь, я сегодня вывел таки Бога на сцену». «Так и знал, что ты скажешь что-нибудь в этом духе. Ну так представь себе, я уже не понимаю, тот ли это Бог, о котором все говорят, или я его выдумал от начала до конца». «Да, завтра он перекинется парой словечек с Брюно. Может, Бог говорит только голыми фразами». «Может быть, но не сразу. Я сначала устрою ему встречу с беднягой-пастором, который сомневается в его существовании. А у тебя как на работе? Ничего нового?» Уолтер сегодня утром попал в автомобильную аварию. Еще и 10 не было. Жером постарался. Машина протаранила стеклянный небоскреб и 3 раза перекувырнулась, прежде чем рухнуть в бассейн. Старик думает, что сможет уломать Сигюре на трюковые съемки. Но на гибель Уолтера тот не пойдет ни за что. Уход Мари уже был крайней точкой. Однако Жером закусил у дела. Готов сцепиться с Сигюре и всей шайкой его начальников, если не получит удовлетворения. «Уолтер будет в коме столько, сколько скажем. Не меньше 2 серий. Видел бы ты его рожу вчера вечером среди всех этих прихлебателей. И этот высокомерненький вид, с каким он разглагольствовал о сценарии». «Ему не понравилась сцена, где он на коленях умоляет явившийся к нему призрак Лоли», — поясняю я. «Вот пусть и получает. С завтрашнего дня он на больничной койке, подсоединен к аппарату искусственного дыхания. И трубку можно в любой момент перерезать, если начнет рыпаться. Пусть этому засранцу так и скажут». Мистер Мститель высказался. А Луи, старый извращенец, поддакивает с порочной улыбочкой. «Зрители будут просто в восторге. Вы только представьте, таинственный призрак бродит по больнице с большущими ножницами в руках. Мы вчетвером производим шума больше, чем болельщики на стадионе. Командный дух – это здорово. Остаток дня прошел в атмосфере откровенной расслабленности. С тех пор, как у нас уходит 6 полных дней на одну единственную полуторачасовую серию, мы все чаще устраиваем себе передышки. Просто валяем дурака и перебрасываемся шуточками. И каждый день ходим глотнуть воздуху в скверике в конце улицы. Солнце. «К лету сага умрет сама собой», — говорит Луи. «Но это не повод последовать за ней в могилу. Что собираетесь делать дальше?» Мы все застигнуты врасплох, словно никто из нас и не думал, что команда когда-нибудь распадется. И вдруг наперебой начинают сыпаться ответы. Каждый обрисовывает свое будущее в нескольких словах. Какой-то американский телеканал предложил Жерому стать консультантом тамошней версии саги, чтобы сохранить дух французского сериала. И как только они угадали, что из нас четверых Жером единственный мечтает работать за океаном. Если бы захотел, мог бы отправиться туда хоть сегодня, но он предпочитает дождаться 21 июня вместе с нами. Если все пойдет, как предполагается, Жером проведет лето на вилле в Санта-Монике, втолковывая полчищу местных Сигюре концепцию четверти часа истины. Матильда колеблется между двумя планами, один из которых – написание сценария для летнего сериала в следующем году. История сердечных и постельных дел трех поколений в 8 сериях. Тут главное начать. Летние сериалы регулярно повторяют. Для Матильды это надежная рента. Кроме того, ей предлагают писать книжки по собственным сценариям, то есть вернуться к романам. Когда же я спрашиваю насчет второго плана, она захлопывается, как устрица, и говорит, что речь идет о ее сокровенном саде, и что она ни слова не скажет, пока не будет полной уверенности. Что касается меня, то я веду переговоры с одним режиссером, который предложил мне поработать над его следующим фильмом. Его предыдущий «Игорный дом» мне очень понравился, и перспектива писать для кино меня страшно соблазняет. Луи тоже подталкивает меня на эту дорожку. «Кино – совсем другое приключение. Прекраснейшее из всех. Кино строит нашу память, а телевидение лишь фабрикует забвение. Нельзя работать для кино без веры, что создаешь прекраснейший в мире фильм. У этого занятия есть имя – любовь». «А ты сам, Луи, что будешь делать после саги?» «Я опять понадобился маэстро. Никогда не мог ему отказать». Восемь вечера. Каждый четверг вечером я ищу убежище. Какого угодно, лишь бы забыть там, что сейчас 18 миллионов человек уставились в одну точку. У меня дома укрыться невозможно. Телефон беспрерывно звонит, как только появляются конечные титры. А отключить я его не могу. Вдруг позвонит Шарлотта. В конторе еще хуже. Братишки смываются к Уильяму и спускаются только ближе к ночи. Сегодня вечером я согласился поужинать с приятелями, которых не видел уже несколько месяцев. Семейная обстановка пойдет мне на пользу. За мной там будут ухаживать, кормить спагетти и поить красным вином, как это частенько бывало. Может, расскажут какие-нибудь новости о Шарлотте. Меня они о ней не спрашивают. С ними я впервые чувствую себя одиноким. «Пуншика для аппетита, Марка!» Чарли и Жульетта хлопочут вокруг меня, словно я их сын, вернувшийся из армии. Я с удовольствием болтаю о погоде, о цвете портьер и об изысканном запахе карри, который доносится к нам из кухни. Приходят Беатриса и Агюст с шампанским. Объятия и поцелуи. Я уже давно не видел Беатрису. Она мне сообщает, что работает в магазине грампластинок. Агюст по-прежнему возит какого-то министра. Все говорят о своей работе. Все, кроме меня. И возникает ощущение, будто я вернулся к цивилизации после долгого изгнания. Чарли жалуется на переполненные классы в его лицее. Жульетта объясняет, что после распродажи шмоток у нее в магазине ее уже ноги не держат. Обожаю их всех четверых. Мне безумно интересно все, о чем они говорят. О решениях ректора колледжа Вальдемарна, о борьбе с кражами в крупных универмагах, о цене нового софрана. Меня интересует все. Я задаю вопросы, слушаю, иногда сочувствую, но ничего не пропускаю. Это настоящие люди с их настоящими буднями. Мне плевать, банальны ли они, правдоподобны или реалистичны. Общаясь с ними, я и сам себе кажусь нормальным. Я расслабляюсь, выпиваю пунша, который любезно ударяет мне в голову, и принимаюсь ворошить какие-то общие воспоминания, словно и Шарлотта тут с нами. Жульетта наклоняется и протягивает мне чашечку с орехами окажу, и я не могу удержаться, чтобы не заглянуть к ней в декольте. Меня всегда к ней чуточку влекло. Я всегда воображал, что она была бы не против. Это наводит меня на мысль о Филиппе, приятеле Джонаса, который... Марка? А если Камилла влюбится в Менендеса, тогда незачем будет устраивать ей эту встречу с Филиппом, тем более, что Джонасу есть что скрывать от ФБР по поводу Филиппа. Эй, Марка, вернись на землю. Простите, мямлю я, вытаскивая записную книжку. Совершенно забыл поздравить отца с днем рождения. Надо непременно записать, не то опять выскочит из головы. Я знаю, что станет с Камиллой. Знаю. И мне непременно надо это записать. Разговоры возобновляются. Беатриса хочет второго ребенка, а Гюст колеблется. Остальные пытаются его убедить. Второй ребенок. Вот она, настоящая жизнь. Бесповоротное решение, недели надежд, месяцы хлопот, невероятная подготовка, моральное и психологическое напряжение. Без всего этого не обойтись, чтобы кого-то создать. И этот кто-то проживет в среднем лет 75. И его жизнь, разумеется, будет всего лишь чередой мелких ритуальных шажков, и дурных, и хороших. Никакой невыносимой тайны, никакой лихорадочной и безысходной любви, ни вселенского героизма, ни фантастических приключений, только жизнь, прожитая день за днем. Вот это и есть создание персонажа. В единственном крике этого ребенка будет больше реальности, чем во всей несусветной чепухе, которую наградило мое воображение. Скоро к столу. Надо уложить малышей. Марка, хочешь этим заняться? Простите? Не каждый же вечер у нас сценарист в доме. Я уже не знаю, что им еще придумать, чтобы они заснули. Ну, давай какую-нибудь коротенькую сказочку. Для тебя же это расплюнуть. Все четверо хохочут. Я не умею. С ребятишками у меня не очень-то. Меня насильно затаскивают в детскую. Оказываюсь в потемках на краешке кровати. Из-под одеяла торчат две белокурые головки с широко раскрытыми глазами. «Ждем тебя к закускам», – шепчет Джульетта, закрывая дверь. Ловушка. Роюсь в памяти, выискивая смутные воспоминания о принцессах, поросятах и больших нехороших волках. И на ум ничего не приходит. Четыре больших глаза ждут. Лес, замок. А это хоть что-то говорит нынешним детям? Со своими льняными кудряшками они похожи на ангелочков, которым ничего, кроме баю-бай, не надо. Как же. На самом деле, это безжалостные машины для потрошения плюшевых игрушек, уже разогнавшиеся на японской электронике, чтобы влететь в третье тысячелетие. Принцессы никого уже не интересуют, кроме моей приятельницы Матильды. Но у меня, быть может, есть последний шанс надуть их, состряпав что-нибудь новенькое из старья, причем не слишком напрягаясь, чтобы драгоценные пробки не перегорели. Я почти уверен, что основной инстинкт эти малявки еще не видели». Жила-была в красивом замке на берегу моря одна прекрасная белокурая дама. Как можно осторожнее закрываю дверь и бесшумно спускаюсь по ступенькам. Думаю, что выкрутился неплохо. Героиня Шэрон Стоун стала у меня своего рода колдуньей, сводившей с ума всех, кто к ней приближался. Шило для колки льда превратилось в волшебный кинжал, а сыщик Майкла Дугласа в доблестного рыцаря, одолевшего колдунью. В гостиной громкий разговор. Я честно заслужил свою тарелку с цыпленком и бокал красненького. Лестница скрипит. Я иду на цыпочках. Не хватало еще, чтобы мелюзга проснулась, и мне пришлось бы рассказывать заводной апельсин. Похоже, там внизу изрядно веселятся. Наверное, кучу бабок огреб за этот сериал. А почему Шарлотта ушла? Так никто и не знает? Выглядит он неважно. Я резко застываю на ступеньке с поднятой ногой. Вы молодцы, что пригласили его вместе с нами. И как раз в четверг вечером. У меня это единственный свободный вечер. А знаете почему? Министр остается дома, чтобы не пропустить серию. Завтра утром будем обсуждать машине. Из Баха в магазине только это и продаем. Люди даже искусство фуги не спрашивают. Им подавай ту музыку, что крутят в саге по четвергам. Пришлось даже отдельные прилавки поставить. У нас то же самое. Вы не представляете, сколько теток хотят себе платье, в котором была Эвелина, а соплячки себя за Камиллу принимают. Все требуют куртку с бахромой в стиле 70-х и к ней черную ленточку. Да, помню, бабули носили такое на шее. Сажусь на последней ступеньке. В лицее настоящий бардак. Заранее знаю, завтра мне не меньше четверти часа понадобится, чтобы их успокоить. И не только в пятых, в выпускных еще хуже. Все хотят знать свой коэффициент интеллекта, считают себя вундеркиндами. Как-то пришлось устроить лекцию по сюрреализму, потому что Камилла процитировала одну фразу из Бретона. Сейчас уж не припомню. Вы незрячие, подумайте о тех, кто видит. В программе этого нет. Пришлось что-то плести на ходу. Реклама кончается. Сделай погромче, зайка. Какого черта он там застрял наверху? Мне удается схватить свою куртку и бесшумно выскользнуть в прихожую. Закрываю за собой дверь в тот самый миг, когда музыка Баха неспешно расползается по квартире.